Глава шестая. Люди, колонной вступавшие в Афины, не смеялись и не болтали, как в то время, когда покидали город. Они миновали перешеек и благополучно оставили позади огромный полуостров. Однако в рядах афинян было много задумчивых лиц. Никто из них прежде не встречался с вооруженными спартанцами и уж точно не попадал к ним в окружение. Они выступали из Афин как союзники, и обида за себя и за родной город жгла сердца. Перикл прошел с Кимоном и со своими друзьями через ворота Дипилон, затем по открытому пространству Агоры к зданию Совета, стоявшему на ее краю. Все места там уже были заняты, весть о прибытии колонны летела впереди нее. Избранные представители Афин ждали внутри, желая узнать, почему их гоплиты вернулись так быстро. Без сомнения, на рынках и в лавках в этот самый момент люди шепотом передавали друг другу самые невероятные слухи. Перикл качал головой, видя, как изменился Кимон. Его друга унизили, прогнали, словно выпоротого мальчишку. Спартанцы должны были броситься ему на шею со слезами благодарности на глазах. Но они этого не сделали, а поступили по-своему, каким бы неестественным это ни казалось. Остановившись у подножья лестницы, Кимон обвел взглядом здание совета. За спиной у него осталась Агора, где собиралась толпа людей, жаждавших узнать, что произошло. Скифские стражники сурово озирали толпу со своих постов на возвышении и теребили рукояти мечей в нервном ожидании недоброго. Их не особенно любили. Всякий возникавший в городе бунт неизменно приводил к тому, что скифов били. «Просто скажи им правду, а если посмеют обсуждать тебя, спроси, как поступили бы они», — посоветовал Перикл. Его друг Зенон согласно кивнул и добавил. «Или спроси, неужели они хотели бы исполнить волю Спарты?» Остальные, недоумевая, повернулись к нему, и Зенон пожал плечами. Этот маленький человек вырос в греческой колонии к югу от Рима. Мало кто из знакомых Периклу людей обладал более острым умом. Зенон мог сравняться в этом даже с Анаксагором, который стоял рядом, возвышаясь над ним. «Кимон всегда поддерживал Спарту», — объяснил Зенон. «Спартанцы назначили его своим представителем в Афинах. Почему он и носит капис? Они наверняка понимали, что колонну с помощью поведет именно он и потому утратит значительную часть своего авторитета, когда афинян отправят домой». Зенон взглянул на Кимона. «Разве нельзя предположить, что они хотят уничтожить тебя, подорвать репутацию афинского архонта и стратега?» «Зачем им?» — начал было Кимон. Анаксагор не дал ему договорить. Когда они с Зеноном спорили, мысли их двигались так быстро, что другим людям с трудом удавалось вставить хоть слово. «Ты полагаешь, это война?» — спросил Анаксагор. «Или месть за Павсания?» Анаксагор родился в Ионии, в греческой тени имперской Персии. Он принес свою неудовлетворенность в Афины, чтобы добиться там положения и успеха. Ему довелось дважды стать свидетелем разрушения города. Как и у Перикла, у Анаксагора была молодая жена и маленькие дети, как у них всех. Сама возможность конфликта со Спартой была здесь как дуновение холодного ветра. Один из скифских стражников нетерпеливым жестом показал им, чтобы поднимались. Другой, повернув голову, слушал какие-то указания служителей совета из зала. «Мы разбили персов», — задумчиво произнес Зенон. «Павсаний примчался в Спарту и получил обвинение в продажности, предъявленные нами, и спартанцы замуровали его в храме. Нам не стоит недооценивать таких людей, ни их ум, ни глубину ненависти». «Мне нужно идти», — быстро проговорил Кимон, обрывая готовую завязаться полномасштабную дискуссию. «Не думаю, что это некий хитроумный замысел или что Спарта угрожает нам. Люди, которых мы видели, выглядели какими-то потрепанными. Подозреваю, что землетрясение оказалось гораздо более разрушительным, чем нам говорили. Ты видел дома и храмы у дороги к югу от города. Представь, что должно быть твориться в городе». «Вероятно, они не хотели, чтобы мы это увидели», — сказал Зенон. «Они очень гордые», — кивнув, вставила Анаксагор. «Это может объяснить, почему они пожелали разозлить своего самого сильного союзника». Кимон раздраженно перевел взгляд с одного на другого, затем посмотрел на Перикла. «Значит, они могут быть слабы. Или сильны. Очень хорошая мысль, друзья. Еще что-нибудь подскажете? Совету нужно возложить на кого-нибудь вину за потраченные деньги. Полагаю, это буду я». Он увидел, что Зенон со вздохом склонил голову, выражая согласие, и пошел между колоннами в зал. Агора заполнялась толпой народа, и трое оставшихся за спиной Кимона поспешили за ним. Сидячих мест для них не найдется, но за пару монет скифские стражники позволят им постоять внутри. Направляясь к имению, Перикл дал себе волю волочить ноги. Копье он держал в руке и использовал его как пастушеский посох. Отцовский щит висел за спиной, ни одной новой царапины не добавилось к его славной истории. Солнце садилось, день выдался долгий. И прошел плохо. Перикл едва верил, что Эфиальт так жестоко обошелся с Кимоном в зале совета, обливал презрительными насмешками каждое принятое архонтом решение. Хотя это раз и навсегда доказало, что между ними существует взаимная неприязнь, дородный стратег получил большую поддержку. Эфиальт потребовал, чтобы решение приняло Афинское собрание, и большинство членов совета согласились с ним. Кимону приказали еще раз явиться на Пникс, его судьба была в руках афинян. Перикл на ходу бормотал себе под нос проклятия. Он прошел мимо группы торговцев, те, видимо, узнали его, кивнули и проводили взглядами. Он улыбнулся, изображая, что спокоен. Внутри же у него все кипело. Один раз он уже спас Кимона от козни Эфиальта. Но тогда у него имелся серьезный контраргумент — великая победа над персами. Подойдя к железной двери во внешней стене имения, Перикл постучал в нее и стал ждать шаркающие шаги Маниаса. Поход в Спарту было трудно оправдать, учитывая, чем он закончился. Эфиальт зачитал список трат — ошеломляющие суммы. Одно только жалование и прокорм 5000 человек могли опустошить казну менее значительного города. Кимон выдвинул исходный довод о необходимости оказать помощь союзнику, но был осмеян. Что бы ни замышляла Спарта, совет и Афинское собрание бушевали в яростном негодовании. Спартанцев они осуждать не могли, поэтому их гнев должен был пасть на кого-то из своих. Ожидая у двери, Перикл кусал губу. Кимон ему друг, но он же и лучший в Афинах полководец. Если Зенон прав и им грозит война... Перикл поднял взгляд. Пора бы уже Маниасу появиться. Через мгновение он снова постучал в дверь и крикнул. «Маниас!» Наконец послышались шаги, но быстрые и легкие. Над стеной появилась взлохмаченная голова одного из молодых домашних рабов. «Открывай ворота!» — крикнул парень кому-то внутри. Засов отодвинули. Перикл хмуро спросил. «Где Маниас?» Сердце у него упало. Он догадался, какой ответ услышит. Усталость вдруг навалилась сильнее прежнего, он опустил копье и пошел к дому. Жене он сказал, что у нее есть месяц на переезд. Прошло меньше 10 дней. Ясно, что его не ждали. И все равно без Маниаса у ворот это место уже казалось другим. «Перикл!» Услышал он голос матери и на мгновение снова почувствовал себя ребенком, пока не обнял ее и не ощутил, какой маленькой стала она. Агариста всегда была стройной, а теперь, когда положила голову ему на плечо, казалась хрупкой, как птица. «Мы не ждали тебя так скоро. Боюсь, Фетида еще здесь». Мать была напряжена. Перикл заметил темные круги у нее под глазами. «Что случилось?» Вдруг, заподозрив неладное, спросил он. «Ничего. Было нелегко», — сказала Агариста. «Твоя жена... Она злилась на всех, кто есть в доме». Перикл ощутил, как его пронизывает холод. Озабоченный спасением Кимона и делами Афинского собрания, он и не подозревал, что дома его ждут еще большие неприятности. «С мальчиками все в порядке». Мать в ответ быстро кивнула, но Перикл испытал лишь легкое облегчение. «Конечно. Я бы не допустила ничего, что случилось с Маниасом», — не дал ей договорить Перикл. Лицо Агаристы было бледным и будто окаменело. Он понимал, предчувствия его не обманывают. «Я... Позавчера Фетида послала меня в город с какими-то счетами. Клялась, что без меня это никак не уладить. Я ничего не знала. Ростовщику не сказали заранее о моем приходе, и когда я вернулась...» Мать замолчала. Перикл взял ее за плечи. «Что?» — спросил он, стараясь сохранять спокойствие, хотя ему уже хотелось встряхнуть ее. «Она призвала владычицу легкой смерти. Фетида заплатила, чтобы та пришла в имение. Говорят, все случилось быстро, Перикл. Старые люди не страдают, когда она приходит за ними». Он разжал руки и слегка поморщился, увидев оставленные его пальцами белые следы. «Что она делает, эта женщина?» Он и сам знал, но все равно заставил мать объяснить. «Они уводят умирающих, когда те слабы или страдают от боли. Один удар молотком в висок или удушение. Некоторые считают это милосердием, долгом перед богами. Мне очень жаль, Перикл. Я бы не позволила, если бы была здесь». «Значит, Маниасу стало хуже? Он выглядел вполне довольным, когда я в последний раз был здесь». «Он не изменился», — ответила Агариста. Перикл посмотрел на нее и больше ничего не сказал. Они поняли друг друга. Через некоторое время он прошел через дом в центральный двор. Оттуда лестница вела наверх, в спальне. Однако Перикл остановился, заметив ожидавшую его Фетиду. Она сидела на деревянной скамье у бассейна и выглядела совершенно спокойной. Перикл уже не был молодым человеком, которого Фетида знала прежде, а теперь она не жена ему. С тихим вздохом он пересек двор и опустился рядом с ней. «Где мальчики?» Фетида скрестила ноги и, прежде чем ответить, быстрыми движениями пальцев оправила одежду. «Она нервничает», — догадался Перикл. «И не без причины». Его не ждали дома, он должен был вернуться через много недель. А когда, наконец, появился бы, Маниас уже давно лежал бы в могиле вместе со всей ее злостью. «Они устраиваются в городском доме. Мне не сказали, что ты вернешься домой так быстро, Перикл. Я бы осталась с ними, если бы знала. Ты дал мне месяц». «Фетида, правильно ли ты поступила, позвав эту владычицу легкой смерти? Или просто хотела досадить мне?» Она обратила на него горящий взгляд своих темных в сумраке глаз. «Тебя здесь не было. Я позвала ее из жалости. Иногда так нужно поступать, если старик задерживается здесь дольше положенного. Думаю, Маниас в конце концов согласился с этим». Фетида отвела глаза, и Периклу показалось, что она вспоминает это ужасное событие. От неловкости он сглотнул, не смея выспрашивать подробности. Стоит ему услышать, что Маниас боролся за жизнь, звал хозяина по имени, и этот образ будет долго преследовать его, а старика уже не вернешь. Если Фетида хотела причинить ему боль, то одержала блестящую победу. Но все же она мать его сыновей. Перикл встал, понимая, что у него остался только один путь. Тому, что такое Проотис, он научился у своего отца и у самого Маниаса, который считал это качество высшей добродетелью. Оно состояло в силе через спокойствие и контроле над эмоциями в самых сложных обстоятельствах. В момент, когда единственной альтернативой было выхватить меч и убить Фетиду, обладание им сослужило ему хорошую службу. «Так как я вернулся рано, Фетида, то завтра же прикажу, чтобы твои вещи перевезли в город. Мальчики будут жить с тобой. Но это место останется для них домом. Скоро я найду наставников для них обоих». И пока ты не выйдешь замуж, буду нести расходы по содержанию твоего хозяйства». Перикл вдруг улыбнулся, в ответ Фетида прищурила глаза. Не такой реакции она ждала, и это дало ему силу продолжить. «Я помню время, когда этот дом был наполнен светом и людьми. Они болтали, смеялись и пили много вина. Здесь я впервые встретился с Эсхилом, задолго до того, как мы выиграли Дионисийские игры с его пьесой. Театр тогда еще не сгорел. Клянусь богами, мы неплохо проводили тут время. Я буду вспоминать об этом, думая о тебе». Фетида поднялась. Потому как она держала руки, Перикл понял. Его бывшая супруга едва сдерживает ярость. Но что она могла сказать? Фетида презрительно тряхнула головой и ушла, оставив его одного в лунном свете. Проводив ее взглядом, Перикл опустил голову и заплакал, вспоминая друга детства, которого потерял. Кимон стоял на холме Пникс, слушая, как стратег Эфиальт вовсю старается уничтожить его. Солнце светило жарко, и Архонт чувствовал, как у него под хитоном по ребрам течет пот. Он никогда не любил Эфиальта, и неприязнь возвращалась к нему старицей. Стратег не скрывал своего отношения. Со всепоглощающей страстью он обливал презрением эвпатридов, родовую афинскую знать, землевладельцев и старые семьи. Больше всех он ненавидел архонтов, хотя они теперь могли только давать советы и по закону не обладали никакой реальной властью. Окончательное решение выносило Афинское собрание, и Киммон размышлял, вспомнят ли эти люди о заслугах его семьи, пока Эфиальт ораторствовал перед ними. Перикл утверждал, что понимает народ и в собрании, и в городе, но если эти неблагородные скоты отправят своего архонта в изгнание, Киммону будет трудно не испытывать к ним презрения. Он имел свое представление об Афинах. В нем было место и беднякам, и женщинам, и детям. В нем умещались и рабочие кварталы, даже уличные мальчишки и воры, которые орудовали в порту. Когда он вел в поход флот Союза, то представлял их всех, а не только семьи эвпатридов. И все же Киммон вздохнул и покачал головой. Эти люди злили его. Эфиальт говорил о простых людях так, словно они были какими-то особенными афининами, которых Киммону не понять. Стратег снова и снова упоминал богатство семьи Архонта и ни разу не вспомнил о его службе городу. Какое значение имело то, что предки Киммона владели землями, лошадьми и серебряными рудниками? «Отцов не выбирают». Предки Киммона поставили на кон все, что имели, ради того, чтобы оставить наследие, и Киммон позволял беднейшим из бедных кормиться со своих полей и житниц. Эфиальт, похоже, считал, что им следует отвергнуть руку, кормившую, одевавшую и защищавшую их. Такой неиссякающий поток злобы всегда оставался для Киммона загадкой. Шестеро командиров, участвовавших в походе в Спарту, вступились за него». Перикл тоже старался как мог, терпеливо снося холодное презрение Эфиальта и ярость части толпы, возмущение которой подстегнули речи стратега. Тем не менее, собрание взволновалось, и общий настрой был против Киммона. Архонт это чувствовал. Они изгнали Ксантипа и Аристида, людей, славных своей честью. Есть ли шанс у него? Это было помешательство, и единственным оправданием им служило то, что у них нет царей». Так думал Киммон. Если они и срывали на ком-нибудь злость, то делали это по собственной воле. Царский род тут ни при чем. Нет, это они сами, их голоса, их назначенцы. В конце концов, помимо насилия и богов, над ними не было другой власти. Последний оратор спустился с трибуны. Эпистат выкликнул других желающих взять слово, но толпа волновалась. Из ее безопасных глубин раздались нестройные крики. «Голосовать!» Киммон едва слушал. Он повернул лицо к ветру и закрыл глаза. На Пниксе в тот день собралось 20 000 человек. Эфиальту нужно было всего 6 000 голосов, чтобы Киммона на 10 лет изгнали из пределов Аттики. Люди и раньше уже переживали такие голосования, но голосование в его поддержку не предполагалось, не дадут Киммону и шанса оправдаться». Если нужное количество голосов наберется, его прогонят, не дав возможности оспорить решение. Он следил, как выстраивается очередь. Многие в собрании демонстративно стояли в стороне, скрестив на груди руки, и сердито глядели на тех, кто собирался бросить кусок битой черепицы в урну для голосования. Она стояла перед ними всеми, скрепленная полосами железа или бронзы. В нее поместятся все астраканы, которых хватит, чтобы покончить с ним. День подходил к концу... Солнце закатывалось за горизонт. Киммон с утра ничего не ел. Он был голоден и хотел пить, но не уходил с холма. Неважно, каков будет результат, он сказал себе, что проследит за каждым опущенным в урну черепком, за каждым, на поверхности которого нацарапано его имя. Это было придумано, чтобы проголосовать могли даже самые бедные, и Киммон только удивлялся. В любом другом месте царский двор покатился бы со смеху, увидев такое. Но это происходило, и они голосовали, решая его судьбу. Произвели подсчет, результат огласили. Когда число достигло 5 000, по толпе расползлась новая волна напряжения. Люди следили за каждым, кто подходил и, раскрывая ладонь, бросал в урну осколок какого-нибудь старого горшка. Некоторые сторонники Эфиальта начали со смехом вслух считать количество. Киммон же лишь молча смотрел. Очередь истончалась, и он не мог понять, хватит ли его противникам голосов. Недостача всего лишь одного делала его свободным человеком. Киммон, не мигая, глядел на последний десяток голосующих, у него даже глаза защипало. Или он убедил себя в этом? Служители совета провозгласили «Свершилось!» и голосование было закончено. Несколько человек еще ожидали возможности бросить черепок в урну, но их отогнали. Произвели подсчет — и Киммон склонил голову. Перикл с мрачным видом подошел к нему и встал рядом. Зенон и Анаксагор сурово оглядывали толпу и тех, кто собрался вокруг Эфиальта. Некоторые добились желаемого, это точно. Тем не менее, на каждую сверкавшую улыбку приходилось два или три ошеломленных лица. Перикл осторожно развернул Кимона. Тот был рад, что друг с ним, и пошел к ведущим вниз ступеням. Ему предстояло до конца следующего дня покинуть город и не ступать на его землю 10 долгих лет. Кимон моргал утомленными глазами, глядя на Афины, и пытался запечатлеть в памяти этот вид, который станет для него утешением в годы изгнания. «Мне жаль», — сказал Перикл. «Эфиальт теперь все чаще добивается своего. Он заключает соглашение и вступает в сделки». «Что ж, он хотел, чтобы я ушел, и получил желаемое. Остерегайся его, он слишком много говорит о народе». Перикл кивнул, хотя не вполне соглашался с Кимоном. Он понимал, что его друг только начинает постигать смысл произошедшего, полную меру обрушившегося на него несчастья. Кимон посвятил свою жизнь Афинам, а взамен получил мелочную жестокость. Это нанесло серьезный удар по планам, которые Перикл начал строить по пути из Спарты. Кимон являлся жизненно важным членом его круга, но все изменилось в одночасье. Спускаясь, Перикл оглянулся назад. Эфиальт стоял со своими сторонниками, улыбался и посмеивался. Перикл сглотнул. Этот человек обзавелся друзьями и нажил себе врагов. Однако с уходом Кимона без Эфиальта ему не обойтись.